Издательство «Бомбора». Океан книг. Арикин Букс. Страшная история Роблокс. Не играй в темноте. Читает Илья Собакин. История первая. Безликий. Когда нам с Эммой было по 12, мы обожали до дрожи смотреть ужастики. Мы готовы были делать это сутками. Ее мама, кстати, тоже обожала все жуткое и постоянно делилась с нами историями о самых страшных книгах и фильмах. «Только потом не жалуйтесь, если вам кошмары будут сниться», — говорила она. Она была самой доброй мамой на свете. Я не видел ее уже 3 года. Ровно с того дня, как Эмма исчезла. Когда полицейские спросили, знаю ли я что-нибудь, я, конечно, рассказал им про одну зловещую игру в Роблокс. Они просто переглянулись. Я все поняла по их взглядам. Взрослые никогда не слушают детей. А ведь эта наша любовь к страшилкам завела нас в игру под названием «Безликий в Роблокс». Мы узнали о ней от моего старшего брата Илайя. «Боитесь?» — подначил он. Вся школа только о ней и говорила. Ее создал какой-то таинственный разработчик под псевдонимом Джоя. Игра вышла всего вчера утром, а ей уже бредил каждый второй. Мы ворвались в мою комнату, захлопнули дверь и запустили игру на телефонах. Мы очутились перед старой деревянной хижиной, где жили 3 существа без лиц. Они рассказали нам эту леденящую кровь историю. Оказалось, что злой дух, живущий в лесу за их домом, украл их лица. И нам предстояло пробраться в его владение и вернуть их. Главное — не попасться. Мы рванули в лес. И хотя графика была довольно простой, атмосфера была такой жуткой, что по спине бежали мурашки. Кругом стоял густой, непроглядный туман. А игра шла от первого лица. От этого становилось в 100 раз страшнее. Но я продолжала идти, потому что Эмма визжала от восторга. Мы пробрались по тропинке к самому логову духа, мрачному замку. Внутри нас ждал настоящий лабиринт, где были спрятаны 3 лица. Едва мы нашли первое, жуткую плоскую маску, как музыка резко стала громче и зловеще. Из пустоты перед нами возникла фигура в темном балахоне. Мы помчались прочь без оглядки, но оно было быстрее. Чудовище настигло меня, и мой экран взорвался леденящим душу скримером. «В следующий раз повезет больше, Джуди!» Прошипел дух. Его бледное вытянутое лицо с бездонными черными глазами заполонило весь экран. Я вскрикнула и уронила телефон. «Откуда он знал мое имя?» Эмма на мгновение оторвала взгляд от экрана, и этого хватило. Темная фигура настигла и ее персонажа. Резкий звук, искаженное изображение. На ее экране проступило то самое бледное лицо. «В следующий раз повезет больше, Эмма!» И именно это делало игру такой пугающей, и почему ребята подбивали друзей рискнуть и пройти ее. Каким-то образом персонаж в игре знал настоящее имя игрока. Большинство это сильно настораживало, поэтому они играли всего 1 раз. Я была в их числе. Слишком уж странно. Но только не для Эммы. Ее игра, наоборот, зацепила. На следующий день я написала ей узнать, не хочет ли она прийти ко мне в гости посмотреть фильм. Но она ответила, что занята, пытается пройти Безликого. «Ты все еще играешь?» — удивленно спросила я. «Да, я все время погибаю, но близка к финалу», — ответила она. «Тебя это не пугает?» — спросила я. «Игра знает наши имена». «Уверена, разработчик просто взял наши имена из профиля или почты», — Или еще откуда-то. И, кстати, произошло кое-что крутое. Во время одного из скримеров злой дух сказал, что я особенная. Сказал, что я одна из немногих, кто играл больше 30 раз. «Значит, не придешь сегодня?» Расстроенно спросила я. «Нет. Завтра увидимся в школе». Это сообщение стало последним. Жаль, что я не уговорила ее бросить эту игру, но тогда я просто не понимала, к чему все идет. Никто не понимал. На следующий день Эмма так и не появилась в школе. Я решила, что она заболела, и написала ей, чтобы узнать, все ли у нее в порядке. Вскоре пришел ответ. «Привет, Джуди. Это мама Эммы. Ты не видела сегодня мою дочь? Ее не было в комнате с утра, и мы с отцом начинаем волноваться. Она оставила телефон на кровати, наверное, снова играла в ту странную игру. Если ты что-то знаешь, пожалуйста, позвони мне. Спасибо». Позже, уже в школе, мой брат Илай сказал мне, что Roblox закрыл игру. «Жаль Эмму», — заметил он. «Знаю, как сильно ей нравилось». «Почему игру закрыли?» — поинтересовалась я. «Разработчик наконец выяснил, что игра использовала настоящие имена игроков. Думаю, разработчик разозлился, потому что удалил свой аккаунт сразу после блокировки игры. Не могу его винить, он как раз выпустил новое обновление сегодня утром». «А что было в обновлении?» — полюбопытствовала я, вспомнив, как Эмма увлеклась игрой. «Разраб добавил несколько новых, безликих NPC. Думаю, Эмме бы понравилось». «Смотри, кто-то успел сделать скриншот перед тем, как игру удалили», — сказал он, показывая изображение на телефоне. На картинке было несколько новых аватаров, но я сразу поняла, что имел в виду брат. Среди них был аватар в желтой футболке и выцветших синих шортах, с кудрявыми, рыжими волосами, точь-в-точь, как у Эммы. «Да, ей бы это понравилось», — тихо согласилась я. Тем днем я заглянула домой к Эмме. Возле подъездной дорожки стояла полицейская машина. Прислушиваясь к разговору родителей Эммы с офицерами полиции, я уловила фразу отца. «Вчера она была дома весь день», — говорил ее отец. «Вообще-то, почти не выходила из своей комнаты». «Чем занималась?» — спросил офицер. «Вероятно, сидела в телефоне», — ответил отец. «Спустилась к ужину, а затем вернулась обратно. Обычный вечер, офицер». «Что она делала в телефоне? Общалась с кем-то?» — уточнил второй офицер. «Нет, просто играла в какую-то игру в Роблоксе», — ответила ее мама. Я увидела, как офицеры делают пометки в маленьком блокноте. «Еще один вопрос. Не могли бы вы описать, во что она была одета вчера?» — уточнил другой полицейский в это время. «На ней была желтая футболка и выцветшие синие шорты», — сказала мать. У меня внутри все перевернулось. Это же точь-в-точь наряд того нового аватара. Мне стало плохо. Один из офицеров заметил это и спросил, не знаю ли я чего-нибудь. Вот тогда я и рассказала им о своей догадке. Я сказала им про эту жуткую игру. Я сказала, что уверена, игра забрала Эмму. Но никто не поверил мне. Эмму так и не нашли. Иногда я задумываюсь, возможно ли вообще оказаться запертой в компьютерной игре навсегда? Может ли этот новый аватар действительно быть настоящей Эммой? И что насчет остальных? Это тоже похищенные дети.